Глава 5. Заново учимся ходить. Нет в жизни ничего более ценного и важного, чем ты сама. Кто-то решит, что это звучит слишком эгоистично и надменно, но на самом деле в этом совершенно нет ничего подобного. И в этой главе я объясню, почему. Ты всегда должна быть у себя на первом месте. И так это сделает счастливее не только тебя, но и людей вокруг. У меня всегда была проблема с выбором. Если был выбор, даже из двух вариантов, принять решение мне было сложно. И дело не в том, что я девочка и не хочу ничего решать, а в том, что было сложно понять, чего именно я хочу. Мозг, практичный и логичный, пытался выбрать наиболее выгодное при затрате меньшего количества ресурсов, времени, денег, усилий. А сердце хотело чего-то совершенно необоснованно. Ему это было просто нужно, и все. И плевать, что это стоит дороже, требует больше времени и сил. И вот на этой дилемме обычно у меня случался ступор. И, увы, большую часть своей жизни я выбирала умом, а не сердцем. За ту же цену я лучше две футболки возьму, чем одно платье. Зачем снимать ресторан, когда можно собрать друзей дома, готовить самой, убирать, обслуживать самой, но зато дешевле? Зачем копить и ограничиваться, если можно взять кредит и получить, что хочется прямо сейчас? Ну и что, что втридорога получится, зато сейчас. Уходить с работы, когда прямо уже тошно от нее, не стоит. Пока новую не нашла. Лучше помучиться еще несколько месяцев, пока ищешь новое место. Зачем мне водить машину, если муж меня может отвезти, куда мне нужно? Но на работу мне придется каждый день ездить в битком набитом автобусе. Ну ничего, ему же вообще не по пути. Это мои реальные мысли из времени, которые я называю «прошлая жизнь». Я действительно пыталась сэкономить, не задумываясь о том, сколько сил, времени и ресурсов я трачу на эту экономию. Сколько проблем и сложностей создаю себе, сколько переплачиваю на самом деле и скольких удовольствий лишаю себя. Когда ты у себя не на первом месте, когда ты пытаешься выбрать как лучше, а не как хочется, ты заведомо проигрываешь. Соглашаясь на меньшее, получаешь меньшее в будущем. И я не буду приводить такие примеры, это угнетает. Лучше расскажу, как, идя наперекор логике и уговорам прагматиков, выбирала свое «хочу» и получала лучшее для себя. Всего несколько раз в жизни я выбирала то, чего по-настоящему хотела, и как ни прискорбно эти случаи можно пересчитать по пальцам. Сейчас я, конечно, уже проще делаю этот выбор и, не задумываясь, отказываюсь от любых альтернатив, которые ниже моей планки «хочу». Зарисовка 1. Итальянская кухня. Когда мы с мужем обустраивали новую квартиру, которую нам, в кавычках, подарили его родители, встал вопрос о покупке кухонного гарнитура. Мы были в одном магазине, где кухни были хорошие, но по нашему бюджету дороговато. Мой взгляд сразу упал на фисташкового цвета гарнитур в стиле кантри. С патиной, витражными стеклами и безумно вкусным цветом фасадов. Но я даже спрашивать не стала у консультантов, сколько он стоит, потому что заранее решила, что это самый дорогой вариант в салоне. Мы долго смотрели другие варианты, пока не решили спросить у продавца напрямую, что он может предложить из наиболее доступного. И каково было мое удивление, когда он указал на фисташковый образец, объяснив его дешевизну особым методом покрытия фасадов эмалью, что делает внешний вид очень дорогим, но по стоимости вполне доступным. Это была моя самая любимая кухня за всю жизнь, и я бы и второй раз выбрала тот же цвет и тот же стиль, наверное. Она служила долго и хорошо, не разбухая, не деформируясь, и постоянно собирая всех гостей восхищенные отклики. А я ведь могла так и не решиться честно обозначить свою потребность, попускать слюни и уйти из того магазина. И тогда бы моя кухня мечты никогда бы не стала моей. Мой внутренний страх помешал мне допустить мысль, что то, что я хочу, может стать моим, заставил меня выбрать совсем не то, что откликнулось сердце. Хочешь ли ты долгие годы жить с кухонным гарнитуром, который тебе не нравится, и жалеть, что не решилась спросить у продавца цену того, что запал тебе в душу? Зарисовка 2. Лазурный дракон. Когда я еще жила в Саратове, о жизни в Москве даже мыслей не было, я стояла на балконе и смотрела в окно на припаркованный во дворе Рено Каптюр. Тогда он еще только вышел и был красивой новинкой. В тот момент я вскользь подумала о том, что очень хочу эту машину. Но он стоил около миллиона, и таких денег у нас с мужем не было, и даже в кредит бы мы вряд ли потянули. Прошло несколько лет, я в Москве в поиске новой машины. И, конечно, смотрю Каптюры. Но и другие машины рассматриваю. По привычке ищу подешевле, подоступнее. Даже новый Рено Сандеро смотрела вместо своего старенького Сандерика. Я вынесла весь мозг себе, друзьям, коллегам, пыталась найти логическое решение, выбрать ту машину, которая бы соответствовала моим логическим требованиям. Но стоило мне только сесть в Каптюр на тест-драйве, я почувствовала, что сиденье меня словно обняло за спину, и я еду на облаке. Я забила на логику, зажмурила глаза и решила, что беру ту машину, от вида которой сердце ёкает. И стоило мне только это решить, как все стало складываться волшебным образом. Какая-то акция в салоне, по которой часть денег, которые я хотела взять в кредит, могу оформить в рассрочку. А это полмиллиона без процентов. Как раз на складе была машина с нужным мне пакетом опций, с нужным радиусом дисков, лазурного цвета. ПТС этой машины выдан в день моего рождения, за 2 недели до ее покупки. И я ни разу не пожалела, что взяла именно эту машину. И каждый раз за рулем я наслаждаюсь ей, называя лазурным дракончиком. Я могла тогда купить подешевле, попроще, но это был бы компромисс с собой. Выбирая сердцем, я выбрала себя, свой комфорт, свое состояние, свою безопасность. Сколько раз эта машина проходила там, где не все на полном приводе могут пролезть, а у меня только передний. Из каких только погодных катаклизмов она меня не вывозила, и я всегда могу быть уверенной в ее надежности. Она же моя. Я выбрала ее сердцем. Даже мой мастер в автосервисе всегда удивляется, почему с ней ничего никогда не случается. А другие каптюры из той же партии частенько попадают к нему с неполадками. А я загадочно улыбаюсь и отвечаю. Это моя машинка. И вот так мы и знакомимся с собой, через свои «хочу», через выбор того, что откликается в сердце. Конечно, это не единственный способ узнать себя, но он самый простой, когда ты только встаешь на этот путь. Если ты, как и я, много лет до этого жила под шелухой чужих установок, правил, желаний, целей, привычек, то очень сложно вдруг начать слышать себя. Потому что твой голос, голос твоей души, стал очень тихий, под бесконечными слоями не твоих выборов. И сколько бы ты ни думала об этом, сколько ты ни прислушивалась бы к себе, просто так от одного твоего желания этот голос не станет громче, ты его не расслышишь. А вот желания, даже самые незначительные, они всегда звучат громче, их расслышать легче. И мне кажется, что именно наши желания и мечты — это тот самый локомотив для жизни, познание себя и нашей внутренней гармонии. Можешь не верить мне на слово, но просто попробуй. Уверена, даже купив свечки в Икее, именно те, что тебе нравятся, ты почувствуешь себя лучше. И теперь я предлагаю тебе начать заново учиться ходить. Даже если тебе кажется, что ты это уже умеешь, попробуй критически посмотреть назад на свою жизнь, переосмыслить те выборы, что ты делала, и понять, где они были твои, а где чужие. И сразу тебе может показаться, что все, что ты делала, это было твое решение, и ты реально этого хотела, и никакие люди на тебя в тот момент не влияли, и никто ничего не навязывал. Это хорошо и нормально, если ты сразу не сможешь распознать моменты, где ты выбирала не себя. Но чем дальше ты будешь пробираться по этому пути, тем яснее будет становиться, где свой выбор на самом деле делала не ты. Как понять, что выбираешь сердцем? Вспомни моменты, когда ты видела какую-то вещь или думала о месте, куда хочешь попасть, или знакомилась с человеком, и первой реакцией было «хочу». В случае с человеком это не про сексуальное влечение, а про желание смотреть на него, говорить с ним, может даже дотронуться или быть в его поле. Это может быть даже знаменитость, которую ты видишь на экране, но ты не можешь оторвать взгляд, прекратить читать о ней, смотреть ее фильмы, слушать песни и прочее. А если ты видишь платье на витрине или в интернете и прямо чувствуешь, как потрясающе ты будешь себя в нем ощущать, как ткань коснется твоего тела, вот это первое ощущение, первый эмоциональный порыв я и называю «хочу». И оно может касаться вообще всего чего угодно. А следом, почти сразу же после этого непроизвольного ощущения, может включаться логика и начать зудеть. Это очень дорого, а куда ты в этом пойдешь? Это лишь образ для звезды, обертка, и он или она может быть совсем не такими в жизни. Как ты доберешься до этого места? Там может не так красиво, как на картинке, и прочее, и прочее. Мозг есть мозг. Он будет подкидывать разные варианты, почему ничего не получится, но сердце будет хотеть, и его не будет интересовать, как это получится. Твоя задача хотя бы просто уловить это первое «хочу» и зафиксировать, прежде чем разум уговорит себя, что ты на самом деле этого не хочешь или тебе это не нужно, ведь так много препятствий на пути к этой цели. Самое важное тут принять решение и осознать его наличие. Не столь важно его выполнить, сколько признать, что оно есть. Пройдись по своей жизни, по той, что прямо сейчас. Загляни в каждый ее уголок и найди те моменты, которые тебя не устраивают. Или устраивают, но не полностью. Можно начать с той комнаты, где ты сидишь. Достаточно ли она уютна для тебя? Удобна ли твоему телу? Может, диван жесткий или дивана нет, и ты ютишься на стуле? А может, вокруг шумно, и домочадцы не дают тебе сосредоточиться? Или у тебя нет лампы с приглушенным светом, которая бы вечерами наполняла бы тебя теплом? А если ты сейчас едешь в автобусе или метро, можешь спросить себя, устраивает ли тебя это на самом деле? Да, наверняка ты уже могла себя убедить, что пока час едешь на работу, ты успеваешь много прочитать, изучить или пообщаться с людьми. Но я не верю, что сидений в метро или другом общественном транспорте достаточно комфортные. Температура в салоне, запах, звуки вокруг, лица других людей тебя на 100% устраивают. Можно убедить себя, что и так сойдет. А можно признать, что в машине было бы комфортнее, даже с учетом пробок. Потому что там ты можешь выставить нужную температуру, отрегулировать спинки сидений, даже вытянуть ноги. А может и вовсе подремать немного, если есть водитель. Милая моя, если ты сейчас честно признаешься себе, что тебя не устраивает передвижение на общественном транспорте, и на самом деле тебе хочется ездить в Майбахе с водителем, или квартирка твоя слишком маленькая, мебель неудобная, и тебе не хватает личного пространства, тебя никто не осудит, ведь никто об этом и не узнает. Это останется только внутри тебя, только с тобой. Тебе не станет от этого хуже, даже если пока ты не видишь возможностей для воплощения своих желаний. Тебе прямо сейчас не нужно хотеть нового. Достаточно просто признать наличие дискомфорта со старым. А выбирать, как бы ты хотела это исправить, можно и потом. Я начала такую свою инвентаризацию жизни со свечей. В той своей фиолетовой квартире в первые дни в Москве. Я вечерами зажигала свечи и становилась уютнее. А потом я стала думать, как еще я могла бы улучшить обстановку, чтобы в ней стало комфортнее. И купила скатерть, а потом еще цветочки на подоконник и пледик на диван. Это не потребовало больших затрат времени, сил и денег, но жить стало чуток приятнее. Это был небольшой шаг на пути к себе и, как я теперь понимаю, очень важный. Как понять, чего я хочу? На этот вопрос отвечу очень кратко. Просто спроси себя. Вот так просто. Задавая этот вопрос себе, ты часто волей-неволей начинаешь получать на него ответ из своего сердца. Выбирая продукты в магазине, спрашивай себя, чего я хочу сегодня на ужин? Покупая одежду, какую юбку я хочу? Или глядя на конкретную, а я ее хочу, она прям точно такая, как я представляла? Когда тебе что-то предлагают, опять спроси, ты этого хочешь или тебе неудобно отказать? Даже думая о том, какой дорогой идти на работу, уточни сначала у себя, а как я хочу. Если пока не получается услышать ответ, чего же ты хочешь, попробуй прислушаться к ощущениям. Представь два или более вариантов, между которыми ты выбираешь, и остановись на том, где ощущение дискомфорта пропадает. Я сейчас не про сомнения. Сомнения – это работа логики, а про внутренний такой мандраж или ощущение, что кто-то сжимается в теле. Или просто бери наугад, а потом по результату проанализируй, принесло ли тебе это тот эффект, что ты хотела. Метод тыка тоже, знаешь, хорошо срабатывает. Просто пробуй разные варианты и наблюдай за своими ощущениями. Эмоции не лгут. Они наш маяк, который не обманет. Это и есть язык сердца.